«И о чем же вы тут шепчетесь?» Внезапно прервала их беседу принцесса Лариза, которая вместе с принцем Рукором вошла в их альков. «Селиция, как ты и говорила, эти два заговорщика замыслили какой-то страшный заговор. Их срочно надо задержать и казнить». Переглянувшиеся между собой парни не смогли сдержать улыбок. Они действительно выглядели как какие-то заговорщики, которые шепчутся за углом и косо посматривают на всех присутствующих. Заметив растерянную улыбку виконта, принцесса не сдержала свой веселый смех. Ее поддержал своим мелодичным смехом и молодой голос тетушки виконта. Что и говорить, но эти девушки за последнее время очень сильно сдружились. Ведь их комнаты в императорском дворце находились практически рядом. И бывало даже так, что принцесса, после того как легла спать, внезапно заходила к графине, чтобы просто поболтать. Да, они помогли себе позволить подобное, так как молодая графиня являлась фрейлиной принцессы. К тому же, графиня теперь вместе с принцессой готовилась к поступлению в магическую академию. «Ну, виконт, расскажите нам про свои подвиги». Наследник императора, совершенно не сомневаясь в том, что он делает, подхватил со стола бутылку с вином и начал развивать в бокалы, которые тут же на столе принялся расставлять граф. «В конце концов, виконт, мой отец только и говорит о том, что вы сумели найти то самое стойбище, где орки удерживали великого герцога, но никаких подробностей мы так и не узнали. Как вам удалось освободить пленников, если у вас даже не было с собой денег? Кроме того, мне очень интересно, как же вы все-таки нашли их на территории степи? Я слышал, что их шаманы намеренно закрывают стойбище куполами невидимости, то есть тот, кто не имеет специального амулета, не сможет увидеть само стойбище, даже когда будет находиться рядом с ним. Неужели у вас, виконт, имеется такой амулет? Не знаю, про какой амулет вы говорите, ваше высочество, но я пользовался только своими глазами. Хмуро усмехнулся в ответ принцу Рукару молодой дворянин, делая легкий поклон. Я пользовался своими глазами и просто шел по следам их лошадей. Неужели так все просто? Удивленно переглянулась со своим братом принцесса, а потом подозрительно посмотрела на виконта. Почему-то мне кажется, что ваш племянник, граф, не все нам рассказывает. Неужели у вашей семьи есть какие-то тайны, которые мы не знаем? Может быть, ваш племянник сам является шаманом? Честно говоря, ваше высочество, я уже сам не знаю того, кем является мой племянник. Усмехнулся в ответ Арна, показательно подмигнув виконту, давая ему понять, что все это шутки. Он меня иногда самого пугает. Я просто даже не знаю, как предположить то, что он успел проделать в этой степи у орков. Может быть, он у нас еще и какой-нибудь верховный вождь Тёрды. Я бы этому он совершенно не удивился. Новый приступ хохота буквально согнул девушек и наследника императора, который едва не выронил бутылку с вином. Мысль о том, что виконт является на самом деле верховным вождем орды орков, действительно еще не приходила в голову придворным, хотя они старательно выдумывали все что угодно. Недавно Арна узнал о том, что дворяне все-таки добрались до такой болезненной для его семьи темы, как взаимоотношения с великим князем. По секрету графу рассказали о том, что его племянник на самом деле не племянник. Это был его кузен от великой княжны, дочери великого князя княжества Карион. Более идиотского предположения молодой дворянин даже не мог себе измыслить. Честно говоря, дворянин, который рассказал графу это все по секрету, настолько поразил молодого дворянина, что у него даже не хватило сил, чтобы потребовать сатисфакции за такое оскорбление. Надо же было такое придумать. Хотя, если бы это было правдой, то можно было примерно предположить, откуда у Гарзу такие способности, позволявшие ему всего за 3 месяца стать мастером меча. Ведь если он высший вампир, а теперь еще и умеет фехтовать согласно знаниям школы ласки. Но все это звучало так дико, что граф даже не смог себе предположить подобного. Да что там было их искать? Не выдержав таких шуточек, буркнул в ответ виконт, дождавшись, пока их высочество как следует просмеются. Великий герцог и его сыновья так старательно ходили под себя, что этот след был четко виден, и не только видим, но и ощутим. Особенно было видно то, где ставили их клетки на землю во время перевозки. Так что ничего сложного в поисках не было. Это признание молодого дворянина еще больше рассмешило принцессу. Девушка уже совершенно не обращала внимания на то, что она нарушает все приличия. Продолжая смеяться, она просто облокотилась на виконта и уткнулась ему лицо в плечо, буквально рыдая от смеха. То, что происходило, еще больше рассмешило и самого наследника императора, и присутствующих дворян. Девушка рыдала от смеха на плече виконта, который, приподняв одну бровь, с ледяным спокойствием смотрел на нее сверху. Это зрелище было настолько поразительно смешным, что присутствующие в алькове дворяне не могли успокоиться. «И над чем же это вы тут так смеетесь?» Внезапно Вальков, видимо привлеченный непрекращающимся смехом принцессы, зашел император со своей супругой. «Расскажите мне, я тоже хочу посмеяться». Но увидев то, что происходило в алькове, он замер пораженный прямо возле входа. Его дочь фактически рыдала на плече дворянина, который удивленно смотрел на нее, после чего старательно переводил свой взгляд на всех присутствующих, которые не могли сдержать смеха, глядя на его лицо. Увидев эту картину, даже сама императрица начала смеяться. Хотя при этом супруга императора и пыталась хоть как-то одернуть свою дочь, чтобы та оставила виконта в покое. Буквально через пару мгновений в звонкий смех женщин включился и басистый хохот самого императора. Он, видимо, еще не понимал того, что происходит, но вид происходящего был настолько комичным, что даже он не выдержал. «Виконт, что вы сделали?» С большим трудом сумел взять себя в руки император, когда уже устал смеяться. «Что вы могли такого сделать, что моя дочь никак не может успокоиться?» «Отец, мы просто поинтересовались у виконта тем, каким образом он нашел великого герцога в стойбище орков. Ведь известно всем, что шаманы орков закрывают свои стойбища куполами невидимости». Всхлипывая и вытирая слезы, принялся объяснять наследник императора своему отцу все происходящее в этом алькове. «И то, что он нам сказал, просто невозможно без смеха себе представить. Неужели?» Удивленный император повернулся и посмотрел на виконта, который продолжал сверху, приподняв брови, наблюдать за тем, как на его плечах висят молодая графиня и принцесса, продолжавшие тихо всхлипывать от смеха. «И что же такого мог рассказать виконт, что вы никак не успокоитесь? Как же он нашел ее стойбище, которое находилось под куполом невидимости?» «А он сказал, отец, что шел по следам лошадей, на которых везли пленников». Было заметно, что молодому принцу сложно все это говорить без смеха, но он пытался все-таки закончить свой рассказ. Особенно легко ему было выследить тех лошадей, на которых везли самих пленников. Они так гадили, что там был один сплошной ковер нечистот, который было несложно увидеть. Именно так виконт и обнаружил то самое стойбище, по целой тропе из дерьма. Новый приступ хохота согнул в этот раз уже самого императора. Что ни говори, а у этого человека фантазия действительно была буйная. Как только он себе представил эту дорожку, по которой шел виконт, чтобы найти стойбище орков, ему едва не стало плохо. Более того, его буйное воображение наверняка нарисовало перед ним картину в виде пары лошадей, на которых висят клетки с пленниками, из-под которых постоянно что-то сыпется или течет. Это было что-то ужасное. Несмотря на то, что картина была довольно мерзкая, даже императрица не выдержала и принялась смеяться, закрывая свое лицо веером. «Ну, я надеюсь, вы не считаете, что сам великий герцог Кура смог себе позволить такое поведение?» С трудом переводя дух, попытался все-таки как-то обелить своего старого товарища император Ларук. Все-таки, он довольно опытный воин, и наверняка себя контролировал. У него был запор, удивленно приподнял брови виконт, отвлекаясь от девушек, висящих на его плечах. «Я не знал». Его наивное удивление и вопрос снова согнули императора в приступе хохота. Молодой принц едва не выпал из алькова от хохота, уронив бутылку с вином, из которой пытался налить вина отцу и матери. Не выдержавшая такого, императрица принялась шлепать виконта по спине веером и пытаться ему что-то сказать, но смех просто не давал ей ничего связано произнести. В этот день ледяной великан был в ударе. Стоит ли говорить, что представители императорской семьи никогда так в своей жизни не смеялись? Да, император и его супруга превосходно понимали, что все это очень неприлично, но они просто не могли себя сдерживать. Этот парень со своим ледяным выражением лица так комично удивлялся, что сдержаться было просто нереально. Разговор по поводу того, что им предстоит узнать в академии, граф и его племянник продолжили только уже поздно вечером, когда представители императорской семьи все-таки отпустили молодых людей. Отлично понимая, что в императорском дворце о таких вещах говорить не получится, так как наверняка там имелись различные потайные ходы и какие-нибудь слуховые отверстия, чтобы подслушивать происходящее на территории комнат, Арна вместе с Виконтом вернулись в семейную резиденцию. За последнее время здесь проживал только Виконт. Граф и его сестра постоянно находились на территории императорского дворца. Тщательно обдумывая каждое свое слово, Арна принялся рассказывать племяннику о том, что он думает на тему происходящего с их семьей. Кроме того, граф постарался разъяснить Гарзу все предположения императора на эту тему. Внимательно выслушав молодого дворянина, Виконт согласился с тем, что ответы на все произошедшие скорее всего кроются именно там, в академии. В первую очередь было необходимо найти ту самую книгу, благодаря которой старый граф Марин мог совершить тот самый кровавый ритуал, в котором его обвиняли. Ведь только найдя эту книгу, можно было определить то, мог ли он совершить подобное, не имея специальных знаний. Да, Гарзу подтвердил своему родственнику то, что его отец сам ему рассказывал. Оказывается, темная магия имеет своеобразное воздействие на организм того, кто ее использует. И использовать какие-либо ритуалы этого направления магии очень опасно, особенно для того, кто в этом совершенно не разбирается. Отец неоднократно ему рассказывал, что при ритуалах надо обязательно устанавливать своеобразное соединение с кем-нибудь еще, так называемый раппорт. Ведь всегда возможен вариант, что защита атакуемого объекта отразит хотя бы часть силы на того, кто совершает ритуал. Именно для этого и нужен был этот самый раппорт. Таким образом заклинатель устанавливал соединение с кем-нибудь еще, с каким-нибудь живым существом. Не обязательно это должен был быть человек, или представитель какой-либо из разумных рас, населяющих этот мир. Достаточно было какого-нибудь животного. Когда отраженная часть силы возвращалась, то она наносила удар по живому существу, с которым установлен раппорт. Заклинатель, по окончанию ритуала, умерщвлял это существо, чтобы оно не превратилось в какого-нибудь демона. Возможно, старый граф, когда совершал подобный ритуал, совершенно не подумал о том, что возможен так называемый откат, и в результате сам пострадал. Да, спустя почти 50 лет, он все-таки озаботился тем, что у него должны были появиться дети, чтобы продолжить его род. Но до этого времени он совершенно не задумывался над тем, что ему нужно продолжать род, и жил в свое удовольствие. Сейчас Арна превосходно знал, что все рассказы о том, что творил его отец на территории империи и столицы, действительно имели под собой реальные факты. Но в данном случае очень сильно напрягало то, что власти империи позволяли этому дворянину подобное. Во всем произошедшем крылась какая-то страшная тайна. И граф очень рассчитывал на то, что Виконту все-таки удастся узнать, что именно произошло тогда, 70 лет назад, в магической академии. Весь расчет молодого дворянина был на то, что Гарзу все-таки имел отношение к магу, который был темным магом и некромантом. Возможно, его дар также имеет отношение к темной стороне магии. Но учитывая давнее противостояние его семьи с вампирами, и совершенно не помешает иметь среди своих родственников темного мага, который сможет противостоять этим кровососам, ведь несмотря на все заверения великого князя о том, что месть прекращена, Арна все-таки подозревал, что все это только начало. Их посланник убил старого графа. Он убил старика, который не мог даже сходить по нужде самостоятельно из-за своей болезни. Все это было настолько омерзительным, что от подобных существ можно было ожидать чего угодно. Да, возможно, великий князь больше не будет принимать участие в охоте на членов семьи графа Марин. Но кто сказал, что подобным образом не поступят другие кровососы? Ведь великий князь заверяет в том, что он не присылал этого убийцу. Значит, это сделал кто-то другой. Раз этот кто-то другой посмел перейти дорогу великому князю. Но скорее всего, он попытается еще раз напасть на представителей их семьи, чтобы еще больше опорочить великого князя, выставив его клятвопреступником и обманщиком. Именно поэтому молодой дворянин категорически не доверял всем этим клятвам и обещаниям, которые давали вампиры. Кроме того, Арна попросил своего племянника очень внимательно отнестись к тому факту, что на территории Академии появится великая княжна. Эта девчонка 70 лет росла в ненависти к представителям его семьи. Да, узнав то, что Гарзу мастер меча, она постарается с ним не связываться. Но вот сама Силиция в любой момент может оказаться под ударом. Тем более, если девушки будут жить вместе в одном общежитии. Граф уже имел разговор с архимагом, старательно намекнув этому старику о том, что если с его сестрой хоть что-то случится, то его род объявит кровавую месть всему роду архимага. Для того, чтобы этот старик не думал о том, что молодой дворянин просто шутит, или пытается как-то бравировать, Арно предоставил ему копию имеющихся у него данных. В этом списке были перечислены все родственники великого мага, который сейчас занимал должность архимага и ректора академии. Всего было около 400 пунктов. Граф старательно перечислил в этом списке всех, включая новорожденных, представителей рода архимага. Судя по тому, как заиграл желваками этот колдун, он понял, что молодой дворянин не шутит. Он знал отлично, что такое отложенный договор. Ночная гильдия предоставляла такие услуги. Достаточно было внести довольно крупную сумму золотом, с определенными условиями, в которых наверняка было указано то, что должно случиться. Именно в этом договоре Арно указал то, что если с его сестрой хоть что-то случится на территории Академии, то ночная гильдия начнет действовать. Все родственники архимага буквально в течение пары месяцев будут убиты. Да, кто-то может сказать, что это было довольно жестоко. Но граф просто не знал способа, которым он сможет защитить свою сестру, если виконт по какой-либо причине не справится. Ведь всякое может случиться на территории женского общежития, куда Гарзу, как представитель противоположного пола, не будет иметь доступа. Поэтому молодой дворянин специально внес 50 тысяч золотых в кассу ночной гильдии с отложенным договором. Теперь этому архимагу нужно было очень постараться, чтобы ничего подобного не произошло. Кто-то мог подумать, что представители ночной гильдии будут заинтересованы в подобном развитии событий, и наверняка сами постараются хоть что-то сделать с графиней, чтобы выполнить этот заказ. Это все глупо. Ночная гильдия на подобное не пойдет, так как для того, чтобы проникнуть на территорию Академии, им придется заплатить примерно половину этой суммы. Кроме того, еще больше им придется заплатить для того, чтобы добраться до студентки, которая будет находиться в женском общежитии. Надо ли говорить, что до мужского общежития добраться гораздо проще? Ведь женское общежитие защищено дополнительными охранными плетениями, предусматривающими вторжение магов, старшекурсников. Что ни говори, а маги на то и маги, чтобы пытаться пробраться в защищенные объекты, особенно если там скрылась какая-нибудь красотка. Поэтому охрана Академии очень тщательно следит за тем, чтобы предотвратить подобные вторжения. Именно поэтому граф Марин и предупреждал самого архимага, ведь кроме него и преподавателей, никто другой не сможет пробраться в то помещение, где расположено женское общежитие, незаметно для всех остальных. С закаменевшим лицом архимаг поинтересовался у молодого дворянина, чего он хочет таким способом добиться. В ответ Арно просто ответил ему о том, что не забыл о халатности преподавательского состава и самого архимага, которая привела 7 десятков лет назад к той самой катастрофе, из-за которой гибли его родственники от клыков вампиров. Судя по тому выражению лица, которое продемонстрировал архимаг, он что-то знал. Но вот что именно, молодой дворянин не мог даже предположить. Возможно, этот старик также был замешан в произошедшем, ведь он уже обратил внимание на то, как виконт отреагировал на известие о том, что его отец использовал темный гримуар для того, чтобы с помощью темного заклятия поработить душу великой княжны. Как только граф произнес это, Гарзу удивленно воззрился на него и переспросил о том, в курсе ли граф того, что он только что сам сказал. Поинтересовавшись у своего племянника о причинах такой реакции, Арно узнал о том, что отец виконта, магистр темной магии некромантии, как-то рассказывал своему сыну про книги, имеющие странное название «Гримуар». Эта книга по сути представляет из себя своеобразное вместилище различных плетений, но пользоваться ими может только тот темный маг, который сумел подчинить себе эту книгу. Просто взять ее в руки и начать что-то из нее использовать нереально. Неопытный человек или какой-либо маг в лучшем случае пострадает от защиты гримуара, а в худшем появится еще одна нечисть, которая может превратиться в лича, ведь гримуар просто поглотит его душу. Поэтому молодой дворянин тогда очень сильно задумался, ведь если все так на самом деле, как рассказывал ему племянник, но не доверять его отцу, который был магистром темной магии и некромантии, у графа не было никаких причин, то получается, что его отца просто подставили. Скорее всего, молодой и тщеславный дворянин, который хотел добиться своего результата, стал всего лишь пешкой в чьей-то игре. И какой-то маг, который имел доступ к гримуару и мог его использовать, нанес этот самый удар по вампирам, находящимся на территории Академии. Представив себе эту картину, Арно понял, что ситуация стала еще гораздо опаснее. Если бы не нужно было сейчас посылать Силицию в Академию, потому что туда же должна была поступить и принцесса Лариза, то Эрна наверняка бы постарался хотя бы на пару лет отменить все это, по крайней мере до того времени, пока Виконту не удалось бы найти необходимые ответы. Возможно, во всем произошедшем с их отцом, на территории Академии, был замешан еще кто-то, кто мог иметь отношение к преподавательскому составу, но выдвигать какие-либо обвинения молодые дворяне пока что не спешили, по крайней мере до тех пор, пока Гарзу не сможет раздобыть хоть какие-либо доказательства. В тот день их беседа затянулась практически до утра. Принцесса Лилианна, дочь великого герцога Курас, очень тщательно готовилась к этому дню. Несмотря на все размышления членов ее семьи, вчера был неудачный день. Отправившись на официальный прием императора, ее отец и братья надеялись на то, что смогут встретиться с помощью императора, с теми, с кем у них была своеобразная конфронтация. Вспомнив об этой конфронтации, молодая девушка нахмурилась. Да, сейчас она превосходно понимала то, какую ошибку совершила, не сдержав свои эмоции на той самой лесной дороге. Но результат был налицо. Мало того, что она сумела оскорбить молодого дворянина, который рисковал жизнью, спасая не только ее жизнь, но и душу. Но позже ее отец сумел точно так же, не сдержать своих эмоций, оскорбив того же самого дворянина, выполнявшего приказ, просьбу императора. Хуже было то, что император категорически отказался помогать ее отцу и братьям хоть как-либо использовать его авторитет, чтобы прекратить эту конфронтацию. Оказалось, что этот дворянин, хотя и безземельный, но имеет довольно могущественную родню. Его старший родственник, граф Марин, является довольно близким другом для наследника императора. Более того, не так давно император объявил этого дворянина своим приемным сыном. А за особые заслуги перед империей, сам Виконт должен быть пожалован земельным наделом, который он получит после окончания академии по достижении совершеннолетия. Самым удивительным было то, что этот дворянин, который уже дважды спасал представителей семьи великого герцога, был всего лишь 16-летним подростком. Но даже несмотря на эту молодость, молодой человек уже имел перстень мастера меча, самой знаменитой школы в империи, школы Ласки. Великий герцог постарался разузнать все подробности того, как этот молодой человек мог получить такой перстень. Что ни говори, а это было поразительным, что такой молодой дворянин уже имеет перстень мастера меча. Но никакой ошибки в этом не было. Действительно, сам наставник этой старинной школы вручил этот перстень своему ученику, который сумел поразить своим мастерством учителя. Несмотря на все связи великого герцога, ему так и не удалось уточнить все нюансы произошедшего в школе Ласки. В основном ему информацию пришлось получать из слухов, которые старательно распространяли молодые дворяне, учившиеся в этой школе. Они сообщили о том, что экзамен, который сдавал этот парень, несколько отличался от обычных экзаменов, которые сдавали в этой школе. На мечника, если был кандидат, желающий получить такой перстень, было необходимо продержаться час против трех других мечников, уже имеющих свои перстни. Если человек хотел получить перстень мастера меча, то ему надо было продержаться час против самого наставника этой школы. Кто-то мог бы сказать, что в этом случае наставник мог бы как-то поддаться, или наоборот не проявлять всего своего мастерства, чтобы вручить перстень кому-либо. Но все это звучало глупо и наивно. Наставник Динук был известен своей непредвзятостью и никогда бы не вручил перстень тому, кто недостоин этого. В тот день в школе произошло что-то невероятное. Во-первых, ученики увидели то, как 14 профессиональных воинов, четверо из которых были мечниками и личными учениками самого наставника, нападали на одного бойца, старательно вращающегося посреди тренировочного зала. Судя по их напряженным лицам, у всех этих 14 воинов ничего не получалось. Более того, время от времени кто-нибудь из них выскакивал из общей свалки, в которую превратился этот поединок, зажимая очередную царапину, которая показывала всем, что ученик наставника не только защищался, но еще и успевал наносить довольно опасные удары в ответ, фиксируя зону поражения легкой царапиной. Надо ли говорить о том, что практически все эти царапины приходились на жизненно важные органы противников? Во-вторых, немного погодя, не выдержав общего напряжения царящего в зале, в поединок вмешался сам наставник Динук. Когда он напал на своего ученика, всем участвующим в этом странном экзамене инструкторам и личным ученикам наставника пришлось отойти в сторону, так как они могли только мешать мастеру меча. Два урагана из острой стали, сошедшиеся в центре площадки, метались фактически по всей ее территории. Время от времени из этих ураганов вылетали изуродованные клинки, которые просто не выдерживали такого напряжения. Когда потом подсчитали, убиравшие поверхность этой площадки ученики, то выяснилось, что в результате этого поединка 12 мечей были безвозвратно уничтожены. Их даже отказались ремонтировать оружейники, сказав, что проще сделать новый меч, чем отремонтировать тот металлолом, который им принесли. Судя по тому, как покачивал головой все это, рассказывая своим детям великий герцог, Лилианна понимала то, что этот старик просто восхищается тем, что узнал. Этот парень сумел поразить даже такого старого интригана своими способностями. Хотя надо сказать, что его способность, с помощью которой он сумел обнаружить их в степи, в стойбище орков, его немного насторожила. Великий герцог слишком долго воевал с этими непримиримыми бойцами, и отлично знал, что все посланные разведчики в степь погибли. Никто из них так и не смог достичь хотя бы одного стойбища. Дело в том, что великий герцог неоднократно хотел отомстить оркам за их нападение на территорию империи. Его советники рекомендовали найти в степи хоть одно стойбище и нанести ответный визит с помощью тяжелой конницы. Не ожидавшие подобного на своей территории орки просто не смогут ничего противопоставить. Таким образом, великий герцог намеревался продемонстрировать оркам силу армии империи, но для этого необходимо было обнаружить хотя бы одно стойбище. Десятки посланных в степь разведчиков просто исчезли на ее территории. Надо ли говорить о том, что все эти разведчики были профессиональными егерями и очень хорошо могли разбираться в следах, а тут какой-то молодой парень, который совершенно не должен иметь каких-либо знаний, касающихся поисков следов на чужой территории, внезапно достигает большего результата, чем десяток профессиональных егерей. Все это было настолько странным, что ничего удивительного в том, что великий герцог не смог сдержаться и оскорбил подозрением в сговоре с орками этого виконта, никто не видел. По крайней мере, этого не видели члены его семьи. Но факт оставался фактом, оскорбление было нанесено. Хуже всего было то, что, узнав о повторном оскорблении, император не стал сдерживать своих эмоций. Он высказал великому герцогу все то, что про него думает. Более того, надежда на попытку подойти через принцессу, у которой Лилиан числилась фрейлиной, также теряла свою актуальность из-за того, что принцесса Лариза категорически отрицательно отнеслась к тому, что девушка ни разу не появлялась на своей службе. Да, дочь великого герцога превосходно понимала, что в данном случае она действительно провинилась. Вместо того, чтобы хоть как-то попытаться привлечь к себе внимание принцессы, она углубилась в собственные терзания, которые не привели ни к чему хорошему. Вернувшись с императорского приема, члены семьи великого герцога практически полночи провели, совещаясь в кабинете отца. Сейчас им нужно было решить этот вопрос с этим самым противостоянием, и решить его нужно было срочно. Оказалось, что этот парень, виконт Гарзу, родственник графа, также собирается поступать в магическую академию, где будет заодно выполнять роль своеобразного телохранителя для молодой принцессы и ее фрейлины, графини Марин. Великий герцог и сыновья были бы не против, чтобы такой боец также присматривал из-за их сестрой и дочерью. Но это было невозможно до тех пор, пока они не наладили отношения с представителями этой семьи. Поэтому девушка решила все-таки настоять на том, что она попытается выйти на свою службу. Она понимала, что сейчас ей будет очень сложно, ведь принцесса заранее уже настроена отрицательно в отношении любых объяснений или каких-либо действий Лилианны. Тем более, что согласно имеющейся у великого герцога информации, принцесса Лариза очень сильно сдружилась за последнее время с графиней, которая приходилась теткой виконту. Но если ей удастся все-таки нормализовать свои отношения с принцессой, то возможно дочери великого герцога удастся также и наладить отношения с графиней Марин. И тогда, с помощью этой девушки, они в конце концов смогут разрубить этот узел неприятностей, который так странно возник из простой ссоры на проселочной дороге. Да, девушка не считала себя в чем-либо виноватой. Она в тот момент пережила ужас нападения разбойников, которые хотели ее убить. По-другому интерпретировать появление мага с фаерболом девушка просто не могла. Кроме того, постоянная деятельность ее отца действительно не располагала к доверию в отношении первых встречных. Тем более, если этот парень старательно пытался прятать свое лицо. Но этот виконт оказался слишком гордым, и воспринял ее высказывание как страшное оскорбление. Возможно, она его где-то и оскорбила, но для красивой девушки можно было бы простить подобное. Тщательно подбирая скромный гарнитур и свое платье, Лилианна была готова даже к тому, что ее просто не пропустят на территорию императорского дворца. Возможно, она бы сейчас даже сильно переживала, но общая усталость, которая появилась у девушки после того, что она не выспалась в эту ночь, погружала ее разум в некую апатию. Поэтому она не особо нервничала по поводу возможных неприятностей. Еще раз перепроверив свой внешний вид, девушка отправилась к выходу из дома. Там ее уже ждали братья вместе с отцом. Они знали то, на что она решила пойти, чтобы прекратить все происходящее. Еще раз выслушав рекомендации своего отца, Лилианна кивнула ему, соглашаясь со всеми его рекомендациями и советами, после чего села в свою карету. Сейчас Лилианне нужно было сосредоточиться на том, что ей придется извиняться перед принцессой. Возможно, дочь императора может себе позволить какие-либо высказывания в адрес дочери великого герцога. Как и советовал ее отец, она должна не обращать на это никакого внимания. Главное, чтобы принцесса все же позволила ей находиться возле себя. Даже одно это уже должно было быть очень большим и важным достижением за последнее время. Что поделаешь, ведь согласно указу императора, который еще не был отменен, дочь великого герцога Курас до сих пор числится фрейлиной принцессы. Девушка в этом убедилась, когда ее карета все-таки достигла императорского дворца. Покидая карету, девушка почувствовала, что она словно попадает в какое-то странное болото. Это ощущение слизи и грязи, находящихся вокруг нее, подсказывали девушке о том, что здесь очень много таких же дворян, как тот самый молодой граф Жарги, который ассоциировался у нее с неприятным слизнем. Но сейчас ей было не до этого. «Надо же, кого мы видим!» Удивленно повернулась в сторону появившейся в дверях девушки принцесса Лариза, которая в этот момент что-то обсуждала с графиней Марин, сидящей перед ней. «Могу я поинтересоваться, каким ветром к нам занесло такую великолепную даму? Ваше высочество, я прошу прощения за то, что была вынуждена игнорировать свои служебные обязанности». Старательно не поднимая глаз, постаралась как можно тише и более виновато произнести дочь великого герцога Курас, которая медленно присела, делая положенный поклон перед членом императорской семьи. «К сожалению, я вынуждена признать, что ничем оправдать мое поведение просто нельзя. Я действительно допустила множество ошибок и халатности. Но прошу вас, ваше высочество, простить меня и позволить все-таки приступить к своим обязанностям фрейлины». Молодая принцесса медленно встала со своего кресла и принялась внимательно осматривать склонившуюся перед ней девушку. Надо ли говорить, что дочь великого герцога старательно подбирала в этот день не только платье, которое должно было выглядеть скромным и аккуратным, но и весь гарнитур, который не должен был провоцировать как-либо принцессу. Было известно, что дочь императора не любит каких-либо тяжелых украшений или налепистости их узоров. Поэтому тонкую лебединую шею Лилианны украшала тоненькая золотая цепочка с вкраплениями изумрудов, а в ее ушах скромно поблескивали такие же изумрудные серьги. «Ну и что мне теперь с вами делать, дорогая моя?» Ее высочество, медленно осмотрев склонившуюся перед ней девушку, снова вернулась к своему креслу. «Честно говоря, мне уже не хочется видеть вас среди своих приближенных. Или вы думаете, что я забыла о некоторых происшествиях, которые сопровождали ваше появление при дворе императора? Прошу простить меня, ваше высочество, но я не понимаю, о каких событиях вы говорите». Старательно попыталась сделать удивленный вид Лилианна, все так же не поднимая на принцессу глаз. «Если вы мне сейчас скажете, какие именно события вас раздражают, то я готова принести за них извинения. Неужели?» Удивленно хмыкнула принцесса Лариза и переглянулась со своей подругой, графиней Марин. «Может быть, вы извинитесь передо мной за смерть моего друга детства, графа Рикхар? Интересно, а как вы извинитесь за то, что произошло в тот день, когда вы появились во дворце, за ту массовую попытку убийства графа Марина и его племянника Виконта Гарзу? Насколько мне известно, вы даже поддерживали своих дворян, которые хотели убить еще одного друга моего брата. Прошу простить меня, ваше высочество, но все это было полностью идеей дворян, являвшихся вассалами моего отца». Твердо подняла свою голову девушка и посмотрела на принцессу. «Они сами услышали то, что кто-то из дворян нанес мне оскорбление. Соответственно, Эти молодые люди попытались защитить меня и мою честь. Хорошие, однако, у вас защитники. Словно издеваясь, принцесса понятливо покивала головой. Минимум два бритера, которые только и занимаются тем, что убивают друзей нашей семьи. А про тех четверых дворян, которые одновременно набросились на виконта, я вообще молчу. Это же настоящие герои, рыцари. Как благородно нападать вчетвером на одного противника. Вы тоже так считаете, моя дорогая? Нет, я так не считаю. Лилианна могла держать себя в руках только благодаря настойкам своей няни, которые позволяли ей сдерживать свой характер и не давать проявлять его. Все, что произошло на дуэльной площадке, абсолютно не имело никакого отношения к моей семье. Все семьи этих дворян моим отцом уже наказаны, ведь они таким образом опозорили не только себя, но и самого великого герцога Курас, своего сюзерена. Мой отец считает, что таким образом кто-то пытался дискредитировать нашу семью в глазах вашей семьи, и это им вполне удалось, ведь вы до сих пор считаете, что мы имеем какое-то отношение к гибели ваших друзей. Правильно. Лариза медленно подошла к столу и взяла с него бокал с вином. Мы не только так считаем, мы уверены в этом. Дорогая моя, если бы вы не были настолько наивны, поинтересовались бы у своего отца и братьев тем, сколько нужно времени для того, чтобы договориться с профессиональным бритером, для того, чтобы кого-то ему заказать. Может быть, они бы вам и рассказали, что это не делается в течение того времени, которое прошло после объявления виконта императором родственником графа Марин. Для этого нужно минимум хотя бы пару дней. Кстати, а сколько времени произошло после того, как мой отец, император, попросил вашего отца, великого герцога, найти дворянку, которая оскорбила виконта? Лилианна молча покачала головой, давая понять принцессе, что на этот вопрос у нее нет ответа. И отец упоминал о том, что император давал ему такое задание, но не говорил о том, сколько времени прошло между тем, как он получил это задание, и тем, что произошло в императорском дворце. А я вам скажу. Медленно отпив вина, дочь императора приблизилась к дочери великого герцога. Как раз шел второй день, так что у вас было вполне достаточно времени, чтобы договориться с этими бритерами и заплатить им за убийство виконта. Только оказалось, что и граф не так-то прост. Он скрыл от ваших людей то, что этот виконт является хорошим мечником. Правда, это было удивительное событие, какие были лица у ваших дворян, когда они увидели то, что им одному за другим приходится умирать. Ваше высочество, я могу попросить у вас прощения еще раз за то, что сделали наши дворяне. Лилианна снова присела в глубоком поклоне перед дочерью императора. К сожалению, я не могу вам сообщить о том, кто именно принимал участие в том, что происходило с вашими друзьями. Все, кто был замешан в этом деле, в тот день погибли на дуэльной площадке. Мой отец обещал разобраться с этим делом и найти виновных. Я надеюсь, что в ближайшее время он действительно найдет тех, кто посмел хоть как-то огорчить вас. Тогда я смогу доказать вам, что никоим образом моя семья не причастна к тому оскорблению, которое было нанесено в вашей семье. Ладно, вы извинились передо мной. Принцесса медленно вернулась к столу и поставила свой бокал на место. А как вы собираетесь находиться в одной группе людей вместе с графиней Марин? Ведь ее родного брата ваши дворяне обвиняли в нечистокровности, а племянника вообще хотели убить. Должна вам сказать, что графиня Марин – моя подруга, и ее мнение в данном вопросе меня очень сильно беспокоит. Кроме того, виконт, ее племянник, назван защитником чести и достоинства членов императорской семьи, и скорее всего он тоже частенько будет появляться возле меня. В прошлый раз, когда вы подошли ко мне, вместо того, чтобы представиться, вы набросились на этого дворянина с обвинениями в том, что он как-то виноват в том, что произошло с вами. Неужели вы собираетесь каждый раз так себя вести, ваше сиятельство? Лилианна медленно поклонилась сидящей в соседнем кресле бледной девушке, которая усталыми глазами внимательно следила за дочерью великого герцога. Я хотела бы попросить у вас прощения за все обиды, которые наши вассалы могли нанести вашей семье. Кроме того, я хотела бы извиниться за то, что члены моей семьи могли нанести вам какие-либо оскорбления. Ничего подобного мы не желали делать. Возможно, если бы вы или ваши родственники, которые каким-либо образом пострадали от представителей моей семьи, согласились бы нас выслушать, то вполне возможно все эти недоразумения между нашими домами оказались бы решены простым и надежным способом. Ваше высочество, вынуждено констатировать то, что меня ваши вассалы не оскорбляли». Графиня медленно встала со своего кресла и наклонила голову, отвечая на поклон дочери великого герцога. «Они в тот день оскорбляли моего племянника, и я считаю, что вам нужно извиняться не передо мной. В первую очередь все оскорбления наносились ему. Извинившись передо мной, вы просто хотите решить много проблем, которые могут возникнуть при общении с ним. Но, к вашему сожалению, вынуждена заметить, что виконт Гарзу практически не умеет прощать своих врагов. Вы уже в этом убедились тогда, когда наблюдали за поединком своих дворян на дуэльной площадке. Поэтому я вынуждена ваше внимание на то, что в данном случае я вам ничем помочь не могу. Кроме того, если ее высочество захочет, чтобы вы находились рядом с ней, я буду вынуждена вас терпеть. Но не более того, я не хочу с вами общаться и не желаю находиться рядом с вами, так как я уже убедилась в том, что члены вашей семьи ведут себя довольно нагло. Вы ни разу не появились для выполнения своих обязанностей, мотивируя их какими-то надуманными предлогами. Возможно, у вас для этого и были какие-то поводы, но даже вы сейчас отлично понимаете, что все эти предлоги на самом деле пустое сотрясение воздуха. Так что можете передо мной не извиняться и не показывать свою воспитанность. Какова она, члены моей семьи уже слишком хорошо знают. Поэтому, ваша судьба сейчас зависит напрямую от ее высочества Ларизы, и только ей решать, захочет ли она, чтобы вы находились рядом с ней или нет. Возможно, ее высочество и позволит вам находиться поблизости по причине того, что император считал вашего отца другом. Какие между ними сейчас отношения, это их личное дело, не нам их обсуждать. Что бы ни решило ее высочество, я приму любое решение. Немного поиздевавшись таким образом над девушкой, принцесса все-таки заявила, что именно благодаря дружескому отношению ее отца, она согласна некоторое время потерпеть возле себя его дочь. Это было в некотором роде оскорбительно, но Лилиане выбирать особо не приходилось. Ей нужно было попытаться найти общий язык с этими девушками. Тем более, если этот виконт действительно объявлен защитником чести и достоинства членов императорской семьи. Ведь таким образом, этот дворянин оказывается довольно влиятельным придворным, несмотря на свой возраст и неопытность в придворной жизни. Когда девушка вечером вернулась домой, Лилианну ожидала обстоятельная беседа с отцом и братьями. Они очень сильно волновались, переживая за то, как она выдержит первый день на своей службе. Лилианне действительно было тяжело, так как все фрейлины старательно пытались ее либо игнорировать, либо насмехаться над ней. Хотя надо сказать, что насмешки не переходили определенные границы. Хотя они и были довольно обидными, но это были шутки. До прямых оскорблений никто не дошел. Все-таки имя ее отца, великого герцога и начальника тайной службы, давало себя знать. Ссориться с ней никто особо не хотел. Чего нельзя было сказать про поведение самой принцессы и ее ближайшей подруги, графини Марин. Эта девушка, несмотря на все рассказы о том, что она очень спокойная, добрая и доверчивая, категорически отказалась общаться с дворянкой, посмевшей нанести оскорбление ее племяннику. Оказалось, что романтическое воспитание, на основе различных книг про подвиги и великую любовь, иногда играет очень плохую роль в отношении тех, кто не соблюдает поведение в этом жанре. Ведь по всем этим канонам, имеющим отношение к таким романам, Лилианна должна была броситься на шею своему спасителю и тут же потребовать, чтобы он отвез ее в ближайший храм, чтобы сочетаться браком. Но ничего подобного не произошло. Девушка вместо того, чтобы влюбиться в своего спасителя, начала его оскорблять. Более того, оскорбления продолжились даже в императорском дворце. После беседы с принцессой, дочь великого герцога поняла, насколько тяжелая ситуация возникла в результате конфликта с семьей графа Марин. Этот дворянин был довольно богат и также являлся лучшим другом наследника императора. Если добавить сюда еще и ту самоотверженность, с которой он пытался спасти императора, к которому шли убийцы, а его племянник выполнял приказы императора, то тут становилось понятно, что проблемы только нарастают. Связываться с такими противниками даже для семьи великого герцога было очень опасно. Тем более, что эти дворяне не были замешаны ни в каких махинациях или темных делишках на территории империи. Графу ничего подобного было не нужно. Ему хватало своего собственного дохода, чтобы буквально купаться в золоте. Виконт себя уже успел проявить как хороший воин и исполнительный дворянин. Сам император собирался пожаловать ему какую-то землю, чтобы отметить его заслуги перед империей и императорской семьей. Сейчас девушка была согласна с выводами отца, который хотел подружиться с этим молодым дворянином. Ведь согласно рассказам фрейлин, которые она сумела подслушать, виконт действительно отправился в одиночку в степь, чтобы найти стойбище, где удерживали в плену ее родственников. Более того, оказывается, согласно этих же слухов, которые распространяли придворные, ему пришлось сражаться с не одним десятком орков, и он всех победил. Уже одно это говорило о том, что великому герцогу Курас такой боец был просто необходим. Ведь только таким образом, побеждая вождей племен, находящихся возле границы империи, можно было ее обезопасить. Достаточно было бы победить нескольких вождей, после чего они были бы вынуждены заключить мирный договор. И тогда про эти летучие отряды орков, которые старательно трепали нервы пограничной стражи империи, можно было бы просто забыть. Но сейчас, для начала нужно было хотя бы найти общий язык с этим молодым дворянином. Несмотря на ожидания Лилианны, виконт в этот день не появился во дворце. Немного позже она узнала, что он действительно не сильно любит придворную жизнь и появляется там, только тогда, когда он необходим. Можно было бы, конечно, попытаться спровоцировать кого-либо из дворян, чтобы они попытались как-то оскорбить саму дочь великого герцога. Только таких самоубийц среди придворных не было. Мало того, что виконт обязан был защищать сопровождение принцессы, так еще и ее братья могли спокойно кого угодно отправить на тот свет. А если еще учитывать еще и авторитет ее собственного отца, то такая идея вообще становилась нереальной. Вернувшись домой, девушка рассказала все то, что происходило в течение дня среди фрейлин. Как и следовало ожидать, принцесса Лариза, хотя и приняла ее среди своих фрейлин, но все равно не посчитала достаточно близким для себя человеком. Лилиан не приходилось находиться на расстоянии, и поэтому она абсолютно не слышала того, о чем разговаривала принцесса с графиней Марин. Возможно, в этих разговорах и крылся тот самый секрет, который мог бы подтолкнуть ее семью к примирению. Но пока еще было рано об этом говорить, так как никакой нужной информации она так и не получила, не считая целой кучи разных и никому не нужных слухов о том, кто такой этот виконт, и почему он такой нелюдимый. Пообщавшись со своим отцом, девушка отправилась в собственную комнату. Ей нужно было готовиться, ведь завтра ее ожидало поступление в академию, а это тоже был очень важный день и шаг в ее жизни. Графиня Силиция с большим трудом выдержала присутствие дочери великого герцога, которая как ни в чем не бывало появилась перед принцессой Ларизой для того, чтобы выполнять свои обязанности фрейлины. Несмотря на то, что дочь императора совершенно не скрывала своего отношения к этой девушке, Лилианна постаралась всем своим видом продемонстрировать то, что она действительно не собирается покидать свою должность. Более того, у нее хватило наглости под видом извинений намекнуть всем присутствующим о том, что все обвинения, высказанные адрес ее семьи, на самом деле не стоят даже яблочного огрызка. Но ввиду своей благовоспитанности, она вынуждена просить прощения. Не ожидавшие подобного поведения дворяне, имевшие отношение к окружению принцессы, совершенно растерялись. Но потом, отлично понимая, что принцесса не собирается прощать эту девушку, постарались как-то от нее дистанцироваться. Именно наглость дочери великого герцога и была темой обсуждения очередных сплетен фрейлинами в этот день. Странно было еще и то, что одна из фрейлин обратила внимание на поведение дочери великого герцога. Во-первых, девушка была бледна, и несмотря на специально нанесенную пудру, было заметно, что у нее под глазами тени. Видимо, она не спала целую ночь, перед тем, как пришла к принцессе. Возможно, это было связано с тем появлением представителей семьи великого герцога на официальном приеме императора. Император Ларук вечером, во время общения со своими детьми, упоминал о том, что великий герцог пытался найти способ для примирения между их семьями. Возможно, в эту ночь он общался со своими детьми в поисках решения. Ведь император категорически отказался как-нибудь еще принимать участие в решении этих вопросов. Во-вторых, одна из фрейлин принцессы, которая долгое время общалась с травницей, проживающей возле ее родового замка, обратила внимание на то, насколько широко раскрыты зрачки у молодой девушки. Ей было достаточно посмотреть один раз на ее бессмысленно смотрящие куда-то вдаль глаза, чтобы фрейлина сразу поняла то, что дочь великого герцога находилась под воздействием специальных отваров, которые фактически успокаивают нервы. Да, такие отвары были полезны в небольших количествах, но судя по тому, что зрачок девушки фактически раскрылся почти на весь глаз, то можно было сделать вывод о том, что девушка явно перестаралась с таким отваром. Да, она могла спокойно в таком состоянии выдержать любые насмешки или подшучивания со стороны фрейлин или самой принцессы. Возможно, именно этим и объяснялось такое спокойствие. Но одна шутка принцессы очень сильно не понравилась самой Селиции. Немного позже, когда они остались наедине, Лариза извинилась за неуместную колкость. Дело в том, что глядя на такое спокойствие дочери великого герцога, принцесса сказала, что в таком состоянии она очень сильно напоминает ледяного великана. Наверное, она хочет стать его женой. Как бы там ни было, но пользуясь правом старших родственников, и граф и графиня категорически не желали связываться с представителями семьи великого герцога Курас, и тем более, не хотели подталкивать под это решение своего племянника. Кроме того, сейчас вся империя гудела по поводу юного мастера меча, который находился в милости у императора. Соответственно, можно было понять, что недостатка в невестах у молодого парня не будет. Кроме того, император обещал ему предоставить земельный надел. По замечаниям наследника императора стало понятно, что в данном случае разговор идет о довольно крупном земельном наделе. Возможно, это будет какое-то имение, находящееся на границе. Зная о сложных отношениях их семьи с вампирами, граф Марин даже предположил местность, где может находиться это имение. Скорее всего, это будет пограничная территория с территориями Великого княжества Карион. Хотя эта территория была довольно тяжелой для заселения, однако Арно предполагал то, что в данном случае знание того, что хозяин этой территории является мастером меча, заранее отпугнет большую часть вампиров, которые, несмотря на всю свою кровожадность, все-таки очень хотят жить. В данном случае, когда у них есть шанс хоть как-то противостоять противнику, их все устраивает. Но когда им будет противостоять мастер меча, то никаких шансов у вампиров просто не остается. Соответственно, можно думать о том, что та территория очень быстро станет спокойной и хорошо защищенной от подобных вторжений. Тем более, если Виконт Гарзу окажется достойным наследником своего отца и станет темным магом. С таким противником вампиры вообще не захотят иметь никаких дел. Одно дело, если им придется сталкиваться с воином, который всего лишь отрубит им голову и сожжет труп, чтобы навсегда покончить с вампиром. И совершенно другое дело, когда им будет противостоять темный маг, который сможет с помощью заклятий поработить вампиров, которые вторгнутся на его территорию. Ведь таким образом он превратит их в своих собственных рабов, которые потом будут точно так же охотиться на других вампиров. С таким противником вампиры никогда не станут связываться. Слишком опасны для них подобные столкновения. Да, темная магия требует долгой подготовки и очень сложных ритуалов. И у вампиров есть шанс справиться с таким магом, до того как он запустит в дело все свои заклятия, только в данном случае справиться с мастером меча для них просто нереально. Что ни говори, а этот парень будет для них сюрпризом в любом столкновении. Честно говоря, наследник императора неоднократно намекал на то, что та территория границы уж очень беспокойная для государства. Пользуясь густыми лесами, вампиры старательно пытаются наносить удары по соседской территории. Да великий князь говорил о том, что в данном случае действуют дикие вампиры, которые никому не подчиняются. Но странность была в том, что когда убили графа Марин, выяснилось то, что даже эти дикие вампиры, которые являются новообращенными, на самом деле кому-то подчиняются. Над всеми ними обязательно должен был стоять высший вампир. Но по поводу этих вопросов и необходимых подробностей немного позже должен был сообщить сам Виконт Гарзу, который будет во время обучения наверняка интересоваться подобной информацией. Сейчас принцессе Ларизе и Селиции необходимо было очень тщательно продумать свою линию поведения по отношению к этой девушке, которая являлась дочерью великого герцога. Ведь как бы ни хотелось, но находясь среди придворной свиты принцессы, она также попадала под защиту Виконта. В данном случае, ни принцесса, ни графиня не могли предсказать реакции этого дворянина на подобное появление этой дворянки поблизости от него, ведь ее семья неоднократно его оскорбляла. Скорее всего, он просто откажется ее защищать, если дойдет до этого. Рассказав императору о том, что дочь великого герцога все-таки вышла на службу, принцесса рассмешила своего отца. Посмеявшись как следует, император Ларук заявил о том, что великий герцог все-таки решил найти способ для примирения. Только кто ему сказал о том, что такой способ будет действенным? Молодая графиня решила, что она категорически постарается не находиться поблизости от этой девушки в одиночестве. В присутствии принцессы, дочь великого герцога не сможет ей ничего сказать, или как-то на нее повлиять. Силиция слишком хорошо знала свою слабость, доверять посторонним. Ведь она тогда знала, что виконт Браги оказался довольно наглым и невоспитанным дворянином. И все равно этому позору дворянского сословия едва не удалось достичь своей цели, когда он старательно запугивал девушку своими похождениями по школе ласки. Поэтому она и не хотела оставаться наедине с девушкой, которая имела отношение к главному интригану империи. Ведь несмотря на все свои заслуги, великий герцог Курас заслужил звание злобного старика, который старается всех использовать, а тех, кого не использует, старается уничтожить. Вернувшись в свою резиденцию, Силиция постаралась вспомнить все подробности поведения Лилианны и рассказала об этом событии брату и племяннику. Как и следовало ожидать, реакция их была довольно предсказуема. Племянник заскрипел зубами, словно перетирал камни жерновами, а брат только выругался. Им еще не хватало проблем с этой девушкой. Радовало только то, что молодая графиня не обязана была находиться поблизости от этой избалованной принцессы, которая даже когда просила прощения у дочери императора, старательно демонстрировала всем свое превосходство. Но сейчас семью графа Марин Большая беспокоила не это. Завтра они должны были быть все в Академии магии, где им предстояло пройти проверку на наличие магических способностей. Несмотря на то, что граф сам не собирался поступать в Академию, молодой дворянин собирался сопроводить на территорию Академии своих родственников и таким образом поддержать их. Тщательно обсудив все происходящее в императорском дворце, они разошлись отдыхать. Перед завтрашним днем им нужно было как следует отдохнуть. Этот день начинался как обычно. Хотя сказать, что он был такой же, как и все дни, было проблематично. В этот день графиня и ее племянник, который был едва ли не старше своей тетушки, должны были ехать в Академию магии для поступления. Когда они все вместе подъезжали к территории Академии, внезапно их карету остановили императорские гвардейцы. Оказалось, что император послал два десятка гвардейцев, чтобы те обеспечили безопасность семьи графа, а также спокойствие во время проверки. Только потом и граф, и племянник поняли причину такой обеспокоенности императора – вампиры. Оказалось, что на проверку приехала великая княжна из княжества Корион. Поэтому гвардейцы старательно отделили семью графа от проходящих проверку. Надо ли говорить о том, что практически весь двор Академии был заполнен различными людьми. Среди множества благородных дворян также появились и не сильно благородные. Что поделаешь, шутки богов никогда нельзя было понять. Дар мог проявиться даже у неблагородного человека. Но империя не считала себя вправе отказываться от такого подарка. По законам императора, любой выпускник магической академии, даже если он до поступления в академию не имел дворянского звания, то по окончании учебы получал его. Да, такие дворяне были безземельными и были вынуждены искать заработок любыми доступными способами. Большинство таких дворян обычно заключали договор с магической гильдией. Так было проще учиться, платить за свое обучение, но после окончания академии такие маги были вынуждены работать большей частью на гильдию. Слишком велик был долг перед этой организацией магов, но членам семьи графа Марин подобное не грозило. Денег у графа хватало, чтобы полностью оплатить обучение не только своей сестры, но и племянника. К сожалению, виконт категорически отказался от подобной помощи родственников и хотел сам зарабатывать себе на обучение. Это было похвально, и Арна мог только гордиться таким родственником, который не постарался тут же присесть на золотую жилу доходов семьи как пиявка на кожу человека. Хотя немного отрицательно к этому отнеслись дети императора, ведь им категорически не хотелось, чтобы их защитник вместо того, чтобы защищать их честь и достоинство, мотался где-нибудь по проклятой пустоши в поисках редких артефактов. Но как уже указывалось выше, виконт был безземельным дворянином и соответственно не имел сюзерена, поэтому приказывать ему что-либо не мог никто. Даже его собственный дядя не мог приказать ему в данном вопросе принять помощь. Дождавшись, пока великая княжна пройдет проверку, вперед двинулись и представители семьи императора. Немного в стороне можно было заметить и членов семьи великого герцога. Когда его дочь попыталась приблизиться к принцессе Ларизе, граф Марин и его родственники постарались отойти в сторону, чтобы между ними и этой девушкой все равно находилось довольно большое расстояние. Это было похоже на то, как здоровые люди стараются избегать соприкосновения с прокаженными. Поэтому ей пришлось ретироваться обратно к своим родственникам, которые недовольными лицами демонстрировали то, что они отнюдь не радуются подобному положению дел. Когда принцесса приблизилась к довольно крупному хрустальному шару, расположенному на какой-то непонятной подставке, изображающей дракона, охраняющего этот кристалл, то он тут же заполнился зеленым сиянием. Это было намеком на то, что принцесса Лариза на самом деле обладает даром к природной магии и может стать хорошим магом, лекарем. Все ее фрейлины имели также склонность больше к природе, хотя две из них были магами воздуха. Когда наступило время селиться, девушка, немного нервничая, приблизилась к кристаллу. Дотронувшись до кажущегося ледяным камня, девушка вызвала в нем зеленые сполохи. Этого было достаточно, чтобы ее приняли на факультет магов, лекарей, но не так много, как было у принцессы. Отойдя к своей подружке, графиня выслушала поздравления от наследника императора, который старательно стрелял глазами ей за спину. Все фрейлины уже знали, что принц Рукар положил глаз на одну из баронесс из окружения принцессы Ларизы. Только девушка до сих пор сопротивлялась его очарованию. Внезапно гробовая тишина, возникшая на площадке, где проходил отбор кандидатов в Академию магии, заставил молодую графиню резко обернуться. Возле камня артефакта сейчас находился виконт Гарзу. Надо ли говорить о том, что с этим парнем всегда было что-то не так? Едва он приблизился к этому артефакту, как камень засиял самыми разноцветными тенями. Они бегали по нему и перемещались, создавая такое впечатление, как будто внутри него происходит борьба цветов. Радуга. Кто-то выдохнул немного в стороне от родственников графа, скрываясь в толпе будущих студентов. Неужели это абсолютный маг, ученик архимага? Поступление. Абсолютный маг, так называют разумного, который не имеет определенной направленности используемой магии. По сути, это нейтральный маг, который может использовать совершенно разные и относящиеся к разным направлениям магии плетения. Энергия, текущая в организме этого существа, способна поддерживать и осуществлять воздействие на окружающую среду и на живые организмы в абсолютно разных направлениях магии. Такой маг может использовать как некромантию, так и магию лечения. Единственный фактор, который может влиять на подобного мага, это время. Ведь такому магу нужно очень много времени, чтобы постичь все необходимые знания для того, чтобы использовать все возможные магические течения. В данном случае, если уж рождаться абсолютным магом, то лучше быть представителем расы эльфов, дроу или вампиров, так как именно они известны тем, что могут жить больше тысячи лет. Именно такой период времени нужен абсолютному магу для того, чтобы достичь максимального уровня развития себя как существа, оперирующего магическими плетениями всех возможных направлений магии. Но все представители этих рас знаменитые только тем, что имеют узконаправленное развитие своих энергетических структур. Эльфы могут оперировать магией природы, из них получаются очень хорошие маги, лекари или же природные маги, силы которых позволяют оперировать с растениями и лесами.